Глава 4. «Протоколы и учебники важны», — продолжил я. «Не поймите меня неправильно. Без фундамента не построишь здание. Но протоколы — это карта, а карта — не территория. Карта показывает дороги, которые уже проложены. Но что делать, когда дороги нет? Что делать, когда карта врет?» Я сделал шаг в сторону, выходя из-за трибуны. Так лучше. Ближе к аудитории и меньше барьеров. Настоящий лекарь должен уметь ориентироваться на местности, когда карта бесполезна. Он должен уметь слушать тишину, потому что иногда молчание пациента говорит гораздо больше, чем его жалобы. Он должен уметь видеть то, чего нет в анализах, потому что анализы показывают только то, что мы попросили их показать. Он должен доверять своей интуиции, той самой, которую в медицинских институтах называют клиническим мышлением. А на самом деле это просто способность замечать закономерности, которые другие пропускают. Парень из Перми подался вперед, впитывая каждое слово. Это хорошо, он понимает. Сегодня вы будете проявлять не только знание, но и чутье. Я снова сделал паузу. И помните, длинная пауза, очень длинная. Я хотел, чтобы следующие слова врезались им в память. Иногда самый главный симптом — это тот, который отсутствует. Несколько человек нахмурились. Кто-то что-то записал, большинство просто слушали, не понимая, к чему я клоню. Ну ничего. Через несколько часов они вспомнят эти слова. И либо поймут их, либо проиграют. Мой взгляд нашел Семена Величко в первых рядах. Он сидел, вцепившись в подлокотники кресла, бледный от волнения. Его глаза, широко раскрытые и почти испуганные, следили за каждым моим движением. «Да, и ты здесь, друг мой. Ты прошел первый этап, твой ответ был хорошим. Не блестящим, но хорошим. Ты увидел главное, хотя и не сразу. Ты потратил больше времени, чем другие, но добрался до правильного ответа. Вопрос в том, хватит ли тебе этого здесь. Хватит ли жесткости, того самого нестандартного мышления, о котором я только что говорил. Ты хороший лекарь, Семен. Добросовестный, внимательный, заботливый. Но хороший не значит лучший. А мне нужны лучшие. А потому покажи мне, на что ты способен. Удиви меня. Докажи, что я не зря в тебя верил. Желаю вам всем удачи, — закончил я, возвращаясь к трибуне. Она вам всем понадобится. И в ту же секунду в зале погас свет. Не постепенно, не с предупреждением, а резко, как будто кто-то выдернул вилку из розетки. Тьма навалилась со всех сторон. Крики. Первые испуганные крики. А потом вспыхнули аварийные лампы, тускло-красные, зловещие. Лица вокруг превратились в демонические маски, глаза заблестели багровым огнем. И завыла сирена. Пронзительный. Нарастающий вой — тот самый звук, который человеческий мозг на инстинктивном уровне воспринимает как сигнал опасности. Вой, который вгрызается в уши, в нервы, в душу. Вой, который заставляет бежать и хотеть бежать. Куда угодно, лишь бы прочь. И паника. Настоящая. Животная паника охватила зал. Люди вскакивали с места, прокидывая кресло, кто-то кричал, кто-то пытался бежать к выходу, а кто-то застыл в ступоре, не в силах пошевелиться. Я же отступил от трибуны, растворяясь в тенях у боковой двери. Моя работа здесь закончена, теперь их очередь. В этот момент динамики ожили. Женский голос, записанный заранее, механически и лишенный эмоций, разнесся по залу. «Внимание! В диагностическом центре зафиксирована вспышка неизвестного заболевания с высоким уровнем летальности. Центр закрыт на карантин. Все выходы заблокированы. Вы единственные незараженные лекари на территории. Разберитесь в происходящем и остановите эпидемию. Пауза. Короткая, но достаточная, чтобы слова дошли до каждого. Семен стоял посреди хаоса и не в силах был пошевелиться. Вокруг него бушевал шторм. Люди бегали, кричали, толкались, падали. Красный свет превращал все в какую-то адскую фантасмагорию. А вой сирены вгрызался в мозг, не давая думать. Эпидемия. Слово билось в голове, как птица в клетке. Эпидемия, настоящая эпидемия, высокая летальность и карантин. Это не могло быть частью конкурса, это было слишком реально и страшно. Кто-то толкнул его в плечо, пробегая мимо. Семен пошатнулся, едва не упал. Толпа несла его к выходу, как щепку в бурном потоке. «Двери!» — кричал кто-то впереди. «Двери заблокированы! Нас заперли!» «Это ловушка!» — вторил ему другой голос. «Они хотят нас убить! Нужно выбить окна! Окна!» Паника. Семен чувствовал, как страх сжимает горло. Хотелось кричать, вопить вместе со всеми. Хотелось бежать, ломиться в двери, искать выход. Хотелось оказаться где угодно, только не здесь. «Илья ушел». Эта мысль пробилась сквозь панику. Он сказал, что уходит. Он оставил нас одних с эпидемией. И в этот момент, в этот единственный момент тишины посреди хаоса, он услыхал голос. Нет, не из динамиков, не крики толпы. Это был другой голос, тихий, спокойный, знакомый. Это голос Ильи, из памяти. Из сотен часов, проведенных в ординаторской и в операционной на обходах. В хаосе ищи структуру. Не лечи, пока не понял, что лечишь. И Семен замер. Паника — твой враг. Она отключает мозг и оставляет только рефлексы. А рефлексы в медицине — это смерть. Так что думай. Всегда думай. Он закрыл глаза, сделал глубокий вдох, потом еще один и еще. Сердце все еще колотилось, как бешеное. Руки дрожали, во рту пересохло. Но сквозь страх начало пробиваться что-то другое. Контроль. «И так что я знаю», — начал он мысленно перебирать факты, как учил Илья. «Эпидемия. Неизвестное заболевание. Высокая летальность. Карантин. Мы единственные незараженные». «Что мне нужно?» — был следующим вопрос. «Информация, данные, симптомы, закономерности, потому как без них я слепой. А что у меня есть?» Он открыл глаза и огляделся. Темнота, красный свет, перевернутые кресла, люди, которые все еще метались у дверей, пытаясь выбраться, и вой сирены. Ничего. У него ничего не было. Нет, подожди, это не совсем так. Его взгляд упал на стену рядом. Белый прямоугольник, план эвакуации. Бесполезно, если двери заблокированы, но... Семен поднялся на ноги, подошел к плану и сорвал его со стены. Перевернул. Обратная сторона была чистой. Белая бумага, достаточно большая, чтобы писать. На полу что-то блеснуло в красном свете. Карандаш, выпавший из чьего-то кармана в суматохе. Семен подхватил его. Теперь у него была карта и инструмент. Он будет собирать информацию. Так, как учил его Илья. Методично, последовательно и без паники. Из ближайшей палаты донесся крик, протяжный, полный боли, но не паники, не страха, а именно боли, физической и ощутимой. Там был пациент, и там была работа. Семен, сжимая в руках план и карандаш, побежал на звук. Палата была маленькой, 3 на 4 метра, не больше. Одна кровать, один стул, одна тумбочка. Окно закрытое жалюзи. Аварийное освещение превращало все в какую-то сцену из фильма ужасов. А на кровати лежал мужчина, лет 40, может быть, чуть больше, полноватый, с залысинами, с испариной на лбу. Он лежал, скрючившись в позе эмбриона, прижимая руки к животу. Его лицо было искажено болью, глаза зажмурены. «Больно!» — выдохнул он, когда Семен вбежал в палату. «Господи, как больно! Живот режет!» Семен остановился у двери, заставляя себя успокоиться. Его сердце все еще колотилось, руки все еще дрожали, но он был здесь не для того, чтобы паниковать, он был здесь, чтобы работать. Осмотр, напомнил он себе, как учил Илья. Методично, последовательно. Не лечи, пока не понял, что лечишь. Он подошел к кровати и опустился на колени рядом с пациентом. Так было удобнее, на одном уровне, без давления. «Как вас зовут?» — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Мужчина открыл глаза. Они были красными, воспаленными, то ли от боли, то ли от слез. «Михаил!» — выдохнул он. — Михаил Петрович. — Михаил Петрович, я лекарь. Меня зовут Семен. Мне нужно вас осмотреть и задать несколько вопросов. Вы понимаете меня? — Да, да, да, понимаю. — Ну и хорошо. Скажите, когда началась боль? Мужчина поморщился, пытаясь сосредоточиться. — Час, быть может, полтора назад. Сначала просто мутило. Как будто съел что-то не то, а потом все вот это. Семен записал на обороте план эвакуации: пациент 1, Михаил Петр, боль в животе 1-1,5 часа, тошнота предшествовала. Где именно болит, можете показать? Мужчина убрал руку и указал на правую половину живота, ближе к подреберью. Вот здесь, и отдает куда-то вверх, в плечо, кажется. Семен нахмурился. Боль в правом подреберье с иррадиацией в плечо. Классический признак проблем с желчным пузырем или печенью, но при эпидемии это странно. «Рвота была ли?» — спросил он. «Нет!» — мужчина покачал головой. «Только тошнота, ой, сильная, но не рвала!» Семен записал: «Рвоты нет». Вот это ему и показалось странным. При таком уровне боли и тошноте рвота обычно бывает. Это рефлекторная реакция организма, но здесь ее не было. А температура? Чувствуете жар или озноб? Снобит. Мужчина снова поморщился. И голова. Голова раскалывается. Семен положил руку на лоб пациента, горячий. Определенно лихорадка, градусов 38, может быть, больше. Без термометра, точнее, не скажешь. Так диарея была, понос. Ничего такого. Ага, еще одна запись: диареи нет. Боль в животе, лихорадка, головная боль, но ни рвоты, ни диареи. При кишечной инфекции они должны быть. При пищевом отравлении тем более. Что-то здесь не сходится. Михаил Петрович, я сейчас осмотрю ваш живот. Скажите, если будет очень больно. Мужчина кивнул, закусив губу. Семен осторожно положил руки на живот пациента и начал пальпацию. Левая половина мягкая, безболезненная. Эпигастрия — небольшая болезненность, но терпимая. А вот правое подреберье... Мужчина вскрикнул и дернулся. «Больно! Ой, больно!» «Простите, я уже закончил». Семен отступил, записывая. Резкая болезненность в правом подреберье. Симптом Мерфи... Это было очень похоже на острый холецистит, воспаление желчного пузыря, но при эпидемии неизвестного заболевания откуда? Он продолжил осмотр, проверил рефлексы, в норме, осмотрел кожу, бледная, но без сыпи. Посмотрел слизистые, суховатые, но без патологии. Прослушал сердце, легкие, ну, насколько это возможно, было без стетоскопа. Когда он закончил, у него был список симптомов, неполный, ну, это уже что-то. «Михаил Петрович, я сейчас вернусь», — сказал он, вставая. «Постарайтесь не двигаться. Если вдруг станет хуже, просто кричите». «Вы знаете, что со мною?» В голосе мужчины была и надежда, и страх. Семен помедлил. Честный ответ: «Нет, не знаю», но говорить это пациенту... Я работаю над этим, — сказал он наконец. — Мы разберемся. Он вышел в коридор, прислонился к стене, закрывая глаза. Руки все еще дрожали, сердце колотилось. Но паника уже отступила. Он работал, он делал то, чему его учили. «Один пациент», — подумал он, — «один набор симптомов. Этого мало. Нужно больше данных, нужно найти закономерность». Он открыл глаза и огляделся. А вокруг все еще царил хаос. Люди бегали, кричали, спорили. Кто-то рыдал в углу, кто-то стучал в заблокированную дверь, кто-то пытался разбить окно. Но теперь Семен смотрел на это другими глазами. Он видел не толпу, а отдельных людей. И некоторые из них уже начинали работать. У входа в восточное крыло стоял высокий мужчина в военной форме. Семен сразу узнал его. Это майор Александр Тарасов, военный хирург из Петербурга. Они перекинулись парой слов перед началом. Вот он не запаниковал, он просто командовал. «Зона строгого контроля!» Его голос резкий, командирский, привыкший к беспрекословному подчинению, перекрывал вой сирены. «Без защиты не входить!» Перед ним стояли двое молодых лекарей, испуганных, растерянных, но готовых слушать. «Но там больные!» — возразил один из них. «Мы должны помочь им!» «И заразиться!» Тарасов посмотрел на него так, что парень отшатнулся. «Чем ты им поможешь, когда сам сляжешь через час? А ну-ка думай головой, а не эмоциями!» Он уже успел оцепить вход импровизированной лентой, сорванной с какого-то оборудования. Красно-белая полоска, натянутая между стойками капельниц. «Найдите маски, перчатки, халаты, все что угодно!» продолжал он, обращаясь к своим подчиненным. «Поищите в процедурных складских помещениях. Это больница, здесь должны быть средства защиты. Пока не найдете, к больным не приближаться, это приказ!» Парни переглянулись и рванули выполнять приказ. Семен наблюдал за Тарасовым с невольным уважением. Вот человек, который знает, что делать в кризисе, который берет контроль, не дожидаясь разрешения, который думает на два шага вперед. «Триаж», — вспомнил Семен термин из военной медицины. «Сортировка раненых по степени тяжести, определение приоритетов и распределение ресурсов». А Тарасов уже занимался этим, пока все остальные паниковали. Он просто строил систему. В центре главного холла Семен заметил другую фигуру. Женщина высокая, худая, с волосами собранными в строгий пучок. Возраст около 40, ну, быть может быть, немножко меньше. Лицо острое, умное, с тонкими губами и пронзительными глазами. Александра Зиновьева, главный диагност императорской клиники в Санкт-Петербурге. Одна из фаворитов турнира. Ее ответ на первом этапе был безупречным, не просто правильным, элегантным, до хирургической точности. Илья сам говорил об этом Семену. Вокруг нее стояли 5 или 6 лекарей, образуя плотный круг. Они слушали ее с напряженным вниманием, как студенты слушают профессора. Она же не кричала, не командовала, она просто говорила, быстро, четко, методично указывая на свой планшет. «Я уже опросила 12 пациентов». Ее голос был спокойным, деловым, без тени паники. «Симптомы делятся на 3 основные группы. Первая — неврологическая, головная боль, светобоязнь, спутанность сознания, у некоторых судороги. Вторая — абдоминальная, боли в животе, тошнота, в одном случае желтуха. Третья — почечная, боли в пояснице, изменения цвета мочи и отеки». Она обвела взглядом своих слушателей. «Разбиваемся на 3 команды. Каждая ведет свою группу пациентов. Собираем данные, фиксируем и все ищем закономерности. Через час встречаемся здесь и сверяем информацию. Вопросы?» Вопросов не было. Люди разошлись выполнять указания. Семен смотрел на это с двойственным чувством. С одной стороны, восхищение. Зиновьева за считанные минуты создала работающую систему. Организовала людей, распределила задачи, наладила сбор информации. А с другой — тревога. Она была быстрее его, умнее, опытнее. Она уже обработала 12 пациентов, пока он возился с одним. «Ты не можешь с ней тягаться», — — прошептал его собственный голос в голове. «Она столичная звезда, ты провинциальный ординатор. Но вот какие у тебя шансы?» Семен отогнал эту мысль. «Шансы — это то, что ты создаешь сам. Илья учил его и этому». В стороне у стены он заметил еще одну фигуру. Молодой мужчина, лет 30, светловолосый, с мягким, почти детским лицом. Он сидел на полу, скрестив ноги, и разговаривал с кем-то. Семен пригляделся. Рядом с мужчиной сидела девушка в больничной рубашке. Судя по всему, пациентка. Она плакала, закрыв лицо руками, а мужчина, а это был Павел Лесков, вспомнил Семен из списка, просто сидел рядышком и что-то тихо говорил. Нет, не осматривал, не опрашивал, просто говорил. Семен подошел ближе, чтобы услышать. «И когда мне было страшно, — говорил Лесков мягким, успокаивающим голосом, — я представлял себе место, где мне очень хорошо, безопасное место. Для этого у меня был дом бабушки, маленький, деревянный, пахнущий пирогами. Я закрывал глаза и представлял, что я там, и страх отступал. Девушка всхлипнула. У меня нет такого места. Ну тогда мы его придумаем. Лесков улыбнулся. Расскажи мне, что ты любишь? Что делает тебя счастливой? Семен отступил, не желая мешать. Разные подходы. Берет контроль силой. Зиновьева аналитик-стратег строит систему. А Лесков — эмпат, утешитель, работает с эмоциями. А он собиратель данных, тот, кто записывает и анализирует, так, как учил Илья. Это его роль и это его сила. Семен посмотрел на свой импровизированный планшет, план эвакуации с записями на обороте. Один пациент — этого слишком мало. И он двинулся к следующей палате. Темная комната. Единственный источник света — огромный экран, разделенный на десятки квадратов. Изображение с камер наблюдения, палаты, коридоры, холлы. Люди, бегущие, кричащие, работающие. Я же сидел в кресле, не отрывая глаз от экрана. «Двуногий!» — голос Фырка был довольным. «Признаю, это впечатляет. Ты превратил турнир в спектакль. Кровавый, жестокий спектакль». «Не кровавый», — ответил я, не поворачивая головы. «Никто не пострадает». «Физически нет, но психика... Некоторые не оправятся от этого никогда». «Ну, те, кто не оправится, не должны работать в медицине. Мы каждый день имеем дело с кризисами. Если они не могут справиться с симуляцией, как они справятся с реальностью?» Рядом со мной стоял барон фон Штальберг, буквально прилипнув к экрану. Его глаза блестели от азарта, как у ребенка, которому показали новую игрушку. «Смотрите, Разумовский». Он ткнул пальцем в один из квадратов. «Этот в военной форме уже организовал триаж за 5 минут. Нашел двух помощников, оцепил зону, раздает приказы, как на поле боя». «Это у нас майор Тарасов», — кивнул я, — «военный хирург. Неудивительно, что он первым взял контроль. Для него эта ситуация знакомая». «А вот эта дама...» — барон переключился на другой квадрат. «Зиновьева. Она уже собрала команду и классифицирует симптомы. Вы посмотрите, как они ее слушают. Как генерала». «Но она и есть генерал. В своем, правда, роде». Я наблюдал за Зиновьевой с профессиональным интересом. Она работала быстро, методично, эффективно. Ее система сбора данных была, скажем так, неплохой. Не идеальной, но неплохой. Проблема в том, что она сосредоточилась на классификации симптомов, а не на поиске закономерностей. Она сортировала данные вместо того, чтобы анализировать их. Это работает, когда ты знаешь, что ищешь, но вот когда не знаешь... Впрочем, посмотрим. Может, она меня удивит. В этот момент дверь открылась, и в комнату вошла Кобрук с чашкой кофе в одной руке и папкой в другой. «Ну и что тут у вас?» Она подошла к экрану, окидывая его скептическим взглядом. «Никак представление началось?» «Анна Витальевна...» Барон обернулся к ней с улыбкой. вы пропустили самое интересное. Паника, хаос, крики. Один пытался даже выбить дверь стулом. Другой забился в угол и плачет. Третий — барон. Перебил я. Вы слишком наслаждаетесь чужим страданием. Он осекся. Я просто наблюдаю. Это же ваша идея. Моя идея — проверка, а не развлечение. Кобрук фыркнула. Ой, Разумовский, не притворитесь святым. Вы устроили это шоу, и вы несете ответственность. Она отпила кофе. Сколько уже сломались? Я посмотрел на экран, подсчитывая. 12 человек в состоянии паники. Не могут ни работать, ни думать. Еще трое в истерике, в слезах. Двое пытаются выбраться любой ценой, игнорируя больных. И один, кажется, вообще потерял сознание. 18 из 95. Кобрук кивнула. Почти 20%. И это только начало. Ну да, к концу дня будет гораздо больше, согласился я. Когда накопится усталость и стресс достигнет пика. Жестоко. Она покачала головой. Но в ее голосе не было осуждения, скорее констатация факта. Это необходимо. Мой взгляд вернулся к экрану. Один из квадратов показывал небольшую палату, где Семен Величко сидел у кровати пациента и что-то записывал на листе бумаги. «Вы посмотрите на Величко», — сказал я, указывая на экран. «Он не паникует, даже не пытается командовать, не строит системы, не плачет, но и не утешает плачущих. Он просто собирает данные, методично, терпеливо, шаг за шагом». Барон прищурился. «И что ж в этом особенного?» «А то, что он единственный, кто начал с правильного места. Все остальные, даже Тарасов и даже Зиновьева, пытаются лечить то, чего не понимают, а он пытается понять». Кобрук посмотрела на меня. «Ваш ученик?» «Мой ученик». Я почувствовал странный укол гордости. Нет, Семен не был гением. Он не был самым умным, самым быстрым, самым харизматичным. Но он был правильным. Он делал то, чему я его учил, и делал это хорошо. «Слушай, ты выглядишь как гордый папаша, чей сын впервые попал мечом в ворота». Голос Фырка был насмешливым. «А почему бы и нет, Фырк?» Барон рассмеялся, хлопнув себя по колену. «Или я, ваш план с актерами был просто гениален. Абсолютно гениален. Нанять 30 человек из театрального училища, загримировать их, дать каждому детальную легенду с симптомами и анамнезом. Они играют так убедительно, что я сам почти поверил». Кобрук повернулась ко мне с приподнятой бровью. «Актеры?» «Да, 30 человек», — кивнул я. «Профессиональные актеры из Муромского драматического театра и студенты театрального. У каждого подробная инструкция. Какие симптомы изображать, как реагировать на осмотр и что отвечать на вопросы». «И они? Они знают, что происходит?» «Они знают, что участвуют в медицинском эксперименте, но не знают деталей. Им сказали играть роль, вот они и играют». Я откинулся в кресле, глядя на экран. «Но самое главное не в актерах. Главное в самой задаче». Барон и Кобрук переглянулись. «Объясните», — попросила Кобрук. «Это чуть позже», — улыбнулся я. Семен опросил уже 6 пациентов. Его импровизированный планшет был исписан мелким торопливым почерком. Симптомы, жалобы, результаты осмотров — все вперемешку, без системы, но с важными деталями. Пациент 1 — боль в животе, лихорадка, тошнота. Рвоты нет, диареи нет. Пациент 2 — головная боль, светобоязнь, лихорадка, ригидность затылка. Пациент 3 — боль в пояснице, мутная моча, отеки в ногах. Температура нормальная. Пациент 4. Все вместе, и голова, и живот, и почки. Сыпь на коже. Пациент 5. Только неврологические. Судороги, спутанность сознания. Пациент 6. Только абдоминальные. Желтуха, боль в правом подреберье. «Какая это каша?» — думал он, перечитывая записи. «Симптомы не укладываются ни в одну известную инфекцию. Они слишком разнородные. и слишком противоречивые. При эпидемии одного заболевания симптомы должны быть похожими. Да, с вариациями, да, с индивидуальными особенностями. Но основная картина должна повторяться. А здесь... Здесь было три разных картины. Как минимум три. А может быть, это не одна болезнь, мелькнула мысль. Может, это несколько разных? Но это совершенно не имело смысла. Вспышка неизвестного заболевания — это одно заболевание. Одна причина, один источник. Так работают эпидемии. Или же нет? Семен бродил по коридору, пытаясь найти ответ, и случайно наткнулся на группу Зиновьевой. Они собрались в небольшом холле, шесть или семь человек, склонившихся над планшетом. Зиновьева стояла в центре, ее лицо было напряженным и сосредоточенным. Семен остановился за углом. Не хотел мешать, но и уходить тоже не спешил. Может, они и знают что-то, чего не знает он. Может быть, их данные помогут. «Это какая-то бессмыслица!» Голос одного из лекарей был раздраженным, почти отчаянным. «Я опросил 14 пациентов. Симптомы не укладываются ни в одну известную инфекцию». «А может быть, это что-то новое?» — предположил другой, молодой парень в очках. «Мутировавший вирус, ну или биологическое оружие?» «Не неси чушь!» — оборвал его третий пожилой мужчина с седой бородой. «Какое оружие? Мы на турнире, а не на войне. Это проверка, не забывай». «Проверка?» Молодой парень нервно засмеялся. «Разумовский сказал, что эпидемия реальна, и что центр закрыт на карантин». «Он вполне мог соврать». «А зачем?» Меж тем Зиновьева молчала. Она смотрела на свой планшет, и ее брови были нахмурены так сильно, что между ними пролегла глубокая складка. «Замолчите!» — сказала она наконец. Ее голос был тихим, но что-то в нем заставило всех умолкнуть мгновенно. «Все замолчите! Мне нужно думать!» Тишина. Даже вой сирены, казалось, стал тише. «Вы не понимаете...» Продолжила она, все еще глядя в планшет. «Мы все ищем то, что есть, симптомы, которые можем увидеть, жалобы, которые можем услышать. Это правильно, но этого недостаточно». Она подняла голову и обвела взглядом свою группу. «А что, если нужно искать то, чего нет?» «Что?» — переспросил кто-то. «Вы помните, что сказал Разумовский в своей речи?» Зиновьева чуть повысила голос. «В самом начале, перед тем, как погас свет. Иногда самый главный симптом — это тот, который отсутствует. И вот это ключ. Он дал нам ключ в самом начале, а мы его пропустили». Семен стоял за углом и почувствовал, как что-то щелкнуло у него в голове. Ключ. Он помнил эти слова, помнил, как записал их машинально, не задумываясь, но не понял и не применил, а она поняла. «Посмотрите сюда». Зиновьева повернула планшет так, чтобы все видели. «Вот список пациентов с абдоминальными симптомами. Лихорадка, боли в животе, тошнота. Классическая картина кишечной инфекции или пищевого отравления. Сколько из них имели рвоту?» Пауза. Кто-то начал листать свои записи. «У троих моих ни у одного», — сказал седобородый. «У моих двоих тоже нет», — добавил молодой в очках. «Я опросила восьмерых». Зиновьева кивнула. «Ни у одного, ни единого случая рвоты. Восемь из восьми». «И диарея?» — спросил кто-то. «Тоже нет, ни у одного». Тишина стала глубже. «Вот именно!» Зиновьева почти улыбнулась. «При таком уровне интоксикации, судя по лихорадке и болям, она высокая, рвота и диарея обязательно должны быть. Это защитная реакция организма, рефлекс. Автоматический ответ на угрозу, но их нет. Ни у одного из...» Она быстро подсчитала. 13 пациентов с абдоминальной симптоматикой». «Значит...» — начал молодой в очках. «Это значит, это не пищевое отравление», — закончила Зиновьева. «Не кишечная инфекция, не гастроэнтерит. Мы ищем совершенно не там». Она обвела взглядом свою группу. Нам нужно пересмотреть все с самого начала. Искать не то, что есть, а то, чего нет. Какие еще симптомы отсутствуют? Какие закономерности мы пропустили?»